Брахман индусов для диакона безличен, а любовь ведь по Кураеву есть чувство личностное, значит, и брахманизм неконкурентно способен. В буддизме вроде как любовь есть, но, во-первых, в буддизме нет вообще понятия Бога. Во-вторых, любовь не мыслится в буддизме, по мнению Кураева, как совершеннейшее состояние бытия. А как же жертвенное стремление к состоянию нирманакая, спросим мы? Примечание. Нирманакая – посмертное состояние самопожертвования адепта, в отличие от дхармакаи, состояние эгоистического блаженства, оставляющее ему возможность сострадать и помогать человечеству и полубогам, пока не закончится весь жизненный цикл. Известна заповедь Иисуса о любви ко своим врагам. В буддизме предлагается врага представлять своей матерью, чтобы любовь к нему стала подлинной. По Кураеву эта идея появилась лишь в народном буддизме, возможно, не без влияния христианства. И это заявляет диакон с видом знатока для тех, кто не понял и не принял прямого пути. Примечание. Общеизвестно, что восприятие мира человеком «тонкого Востока» в кавычках и «грубого Запада» как минимум различны. Характерное развитие западных и восточных стран – наглядная демонстрация этих различий. Подходить к восточным религиям в контексте и с методологией западной культуры – этап, преодоленный востоковедами еще со времен основателя современного религиоведения Макса Мюллера 1823. Например, у Лысенко указывается на особенность буддийской философии, другими словами вырисовывается некая совершенно неизвестная в европейской традиции проекция взгляда на психику человека, которая не поддается привычным классификациям. Как ее назвать, дело второстепенное. Самое лучшее не спешить с классификационными ярлыками, а разобраться. Лысенко, Терентьев, Шохин. Ранняя буддийская философия. Философия джайнизма. Москва, 94, страница 207. В исламе диакона не устраивает то, что по их вере Бог не может спуститься к людям ниже первого неба, видимо, для рукопашной борьбы с Иаковом. Не устраивает диакона и концепция любви в кришнаизме. Андрей Кураев почему-то Бхагавад-гиту соотнес лишь со знакомым для него российским обществом сознание Кришны. Но что же может быть ближе к любви, чем Бхакти-йога, Бхагавад-гиты, йога благоговейной любви, изумится читатель. Примечание. Академик Смирнов о Бхакти или йоге любви и преданности пишет: «Кришна ставит йогина выше мудрецов и считает, что даже тот, кто пожелает изучать йогу, преодолевает веды, то есть относительные, теоретические, нравственные законы. Но выше всех Шри Кришна ценит Бхакти. Из всех йогинов наиболее совершенен тот, кто до глубины души мне предан, то есть Бхакта». Махабхарата, перевод Смирнова. Согласно Бхагавад-гите, Бог, Кришна, везде. «Я начало вселенной, все от меня происходит, озаренные это постигнув, меня почитают любовью. Я атман, пребывающий в сердцах всех существ. Я начало, середина, конец всего мира». Бхакта, таким образом, любит весь мир, без исключения, для него весь мир – Бог. Вот заповеди, произнесенные Кришной. Бесстрашие, чистота душевная, стойкость в познании, в йоге, щедрость, самообладание, жертвенность, приношение жертв, подвижничество, прямота, прилежание, невреждение, правдивость, отрешенность, умиротворенность, бесхитростность, безгневность, сострадание ко всем существам, неалчность, мягкость, постоянство, скромность, терпеливость, бодрость, стойкость, чистота, незлобивость, отсутствие самомнения, участь рожденных для божественной жизни. Бхагавад-гита 16.1. Кураев поясняет, он, Кришна, заповедует людям любить его. Примечание. Кришна – самый прославленный аватар, воплощение Вишну, спаситель индусов и их самый популярный бог. Вишну – вторая ипостась индусской Тримурти Троицы, состоящая из Брамы, Вишну и Шивы. Повесть о зачатии, рождении и детстве Кришны – точный прототип истории Нового Завета. Миссионеры с самого начала, как только стали доступны тексты, стараются доказать, что индусы украли этот рассказ о рождении у ранних христиан, пришедших в Индию. Но любит ли он сам людей, остается не вполне ясным. В Бхагавад-гите нет ни одной строки о любви к людям. Примечание. Кураев, если Бог есть любовь. Соответственно, раз не ясно, значит и йога любви также не конкурентоспособна. Кураев сетует об отсутствии Кришны любви к людям, но если нет во Вселенной ничего, где бы не был Бог, такова уж философия индуизма, то тогда, получается, Бог должен был бы заявлять о своей любви к себе самому. Очевидно, некорректность сравнения любви Христа и любви Кришны в контексте совершенно различных культурных традиций. В западном мировосприятии центробежном человек и Бог – это две точки, и здесь Бога ищут вовне. В восточном мироощущении центростремительном все иначе. Здесь Бог внутри. Сердце каждого человека, но сердце должно расшириться до таких пределов, чтобы оно слилось со всеми другими сердцами и охватило своей любовью весь мир.